кто его автор? Или здесь скорее надлежит говорить о нескольких авторах? Мы с вами только что сопоставили некоторые фрагменты этого священного текста и убедились, что в различных его частях не только язык, но подчас и содержание весьма отличаются. Один и тот же автор не мог одновременно так живо описать события, очевидцем которых он явно был сам, и в то же время пускаться в пространные рассуждения на блестящем греческом языке, в которых чувствуется влияние философии гностиков. Отец Нил разрешал своим студентам прерывать его во время лекций при условии, что вопросы будут краткими. Но сегодня стоило ему затронуть столь волнующую его тему, как он увидел перед собой окаменевшие лица учеников. «Я понимаю, что мы сходим с торной дороги. Это совсем не то, чему вас учили на уроках катехизиса. Но если сам текст вызывает вопросы, вам еще предстоит много удивительного», — думал он, глядя на застывших студентов. Замысел его лекции возник в результате многолетних одиноких исследований и раздумий. В библиотеке аббатства он несколько раз тщетно разыскивал некоторые произведения, недавно вышедшие в свет. Он узнавал о них из специализированного журнала, который получал отец Андрей. «Смотрите-ка, отец Нил, наконец извлечена из забвения еще одна часть рукописей с берегов Мертвого моря. Я уж и не надеялся. 50 лет прошло с тех пор, как в кумранских пещерах были обнаружены кувшины, но после смерти Игаэля Ядина ничего не публиковалось. Больше половины этих текстов до сих пор неизвестны публике. Неслыханное безобразие». Отец Нил улыбнулся. Он вспоминал, как постепенно ему открывались новые черты характера отца Андрея. Увлеченность, стремление постоянно узнавать что-то новое. Он полюбил их долгие уединенные беседы, когда отец Андрей, слегка наклонив голову, внимательно слушал рассказы Нила о его изысканиях. Потом одним словом, а порой и молчанием, или одобрял выводы своего ученика, или помогал сориентироваться в дебрях самых рискованных предположений. Человек, которого он тогда видел перед собой, совсем не походил на сдержанного библиотекаря, сурового хранителя трех ключей, каким испокон веков полагалось быть исполнителю сей важной должности в аббатстве на берегу Луары. Здание после войны было перестроено, хотя монастырь при этом не закрывался. Оно напоминало собой подкову. Библиотека располагалась на верхнем этаже под самой крышей, занимая все три крыла — северное, южное и центральное. 4 года назад в распоряжение отца Андрея вдруг поступили значительные суммы. Ему надлежало пополнить библиотечные фонды ценными изданиями по религиозной и исторической проблематике. Придя в восторг, он поставил все свои знания и умения на службу предложенной задачи. На стеллажах появились издания редкие или уже исчезнувшие из продажи, каких обычно днем с огнем не сыщешь, книги на древних и современных языках. Последовавшее непосредственно за этим распоряжение Ватикана об открытии схоластиката подсказало, откуда вдруг появилось такое сказочное изобилие материалов для исследований. Однако все это сопровождалось и новым непривычным ограничением. Каждый из 8 монахов, преподававших в схоластикате, получил в свое распоряжение 1 ключ, дающий доступ только в ту часть библиотеки, где хранились материалы по его дисциплине. Отцу Нилу, читавшему лекции по Новому Завету, выдали ключ от двери, ведущей в помещение центрального крыла здания, и над которой висел деревянный щит с вырезанной надписью «Библейские науки». Книгохранилище «Исторические науки» в северном крыле и «Теологические науки» в южном оставались для него закрытыми. Ключи от всех трех библиотек, собранные в неразделимую связку, были только у отца Андрея и отца-настоятеля. В самом начале своих исследований отец Нил попросил у друга позволения посещать и историческую библиотеку. «Я не смог найти в центральном крыле некоторых материалов, без которых мне не продвинуться дальше. Вы однажды говорили мне, что они приписаны к фондам северного крыла. Почему мне нельзя входить туда? Это же смешно!» Лицо библиотекаря внезапно замкнулось. Отец Андрей помялся и, наконец, смущенно произнес: «Отец Нил, забудьте то, что я сказал тогда. Я не должен был этого говорить. Пожалуйста, никогда не просите у меня ключей от тех двух библиотек, куда вам запрещен доступ. Поймите, мой друг, я не могу поступать так, как мне бы хотелось. Распоряжения отца-настоятеля на этот счет категоричны, и это идет с самого верха».